Есть вещи, которым трудно найти название, как ее раку. В чем была его причина? В стрессе? В сигаретах? В несчастливой судьбе? Просто был в ней какой-то тайный изъян, тоненькая трещинка, которая однажды превращает дом в руины. «Никто из нас, — думала она, — никто из нас не в силах пережить самое себя». Он часто орал на нее. Поначалу это было для нее настоящим потрясением, потому что на нее никто еще так не орал. И она никогда прежде не видела, каким неописуемо отвратительным становится человек, когда так орет. Но ударил он ее только раз, хотя и этого было довольно. Ткнул в спину после идиотской ссоры из-за Каллагена или профсоюзов. Джеймс Каллаген. Британский премьер-министр 1976-1979 от лейбористской партии. Это было на кухне. Она что-то сказала ему и пошла прочь, как вдруг он набросился на нее и толкнул так, что она пошатнулась и схватилась за стену, чтобы не упасть. На секунду ей стало страшно. От неожиданности она оторопела. Потом повернулась к нему лицом медленно и спокойно, потому что уже знала, как нужно вести себя с пьяными, так же, как с бешеными собаками. Не показывать страха. И когда их глаза снова встретились, когда он собрался с духом и посмотрел на нее, между ними разверзлась пропасть, которую им уже не суждено было преодолеть. И почти сразу она ощутила нечто вроде ностальгии, но не по нему, а по тому представлению о собственной жизни, из которого вдруг выросла. Он пил беспробудно весь день перед аварией, в основном водку. Но, может, и что другое. Полицейские сказали, что в машине нашли бутылки, надо полагать, разбитые вдребезги. Несколько месяцев спустя позвонила его мать поздно вечером и сказала, что другая женщина спасла бы его. «Ты не любила его так, как надо было любить. Ты не любила его как следует, не любила, Алиса. Тебе должно быть стыдно, стыдно, сука». «Что? Сука? Она так и сказала». И обе долго рыдали в трубке. Потом всхлипнули и распрощались навсегда. Лишь на дни рождения мальчиков приходили открытки с вложенными в них 5-фунтовыми банкнотами. Трое мужчин за всю жизнь. Едва ли ее можно назвать мисс Салиной. Руперт Лэнгли, который был ее первым возлюбленным, партнером по теннису и кавалером, парень, которому она подарила свою девственность. Потом Сэмюэль Пинедо. Потом Стивен. Еще те, с которыми она неловко обжималась на танцах до замужества. Или те, кто в годы после аварии приглашал ее на ужин или в театр и целовал на прощание, не выходя из машины. Она до сих пор иногда играла в «если бы», гадая, какой могла быть ее жизнь, проживя она ее с Сэмюэлем. Если бы он сделал ей предложение. Если бы она согласилась. Если бы. Ей было 13, когда она познакомилась с ним, с тем, кого папа знал на войне. Мужчина с черными, на бриллиантиненными волосами. Он стоял в прихожей, прислонившись к подоконнику, худой, бледный, с сильно выступающим кадыком. Красавцем не назовешь. Но что-то шевельнулось в ней от его пристального взгляда. Она не знала, что это было. Не могла подобрать название, но позже, размышляя об этом, решила, что он был первым мужчиной, который увидел в ней женщину, а не ребенка. И в этом была его щедрость, рыцарство, которое даже почти 50 лет спустя по-прежнему ее завораживало. У его семьи был алмазный бизнес в Амстердаме. Они были евреями из старинного испанского рода. Абсурд. Когда к власти пришли нацисты, его родителей... Дядьев, двоюродных братьев и двух сестер отправили в польские концлагеря. Сэмюэлю удалось спрятаться, как той девочке, Анне Франк, хотя, конечно же, повезло ему больше. Он спасся. Переправился в Англию в рыбацкой лодке. Через полгода вернулся. Помогал организовывать рейсы спасения, пока его не схватили. После освобождения королева Вильгельмина наградила его медалью, которую он носил в кармане пиджака вместе с сигаретами и зажигалкой.